4.0. Роль психолога в подготовке рекламы. Возможно ли загипнотизировать человека по пейджеру? Нет, это невозможно. Потому что для гипноза вам понадобится обратная связь, то есть наличие реакции клиента на влияние ваших установок. Если вы не знаете, как реагирует клиент на ваше влияние, то откуда вам известно, что вы вообще на него влияете? Именно поэтому Джон Гриндер, автор NLP, утверждал, что использование классического NLP в рекламе невозможно. NLP основано на феномене обратной связи. Если обратной связи нет, то нет и влияния. Дело в том, что в любом действии, которое подразумевает жесткую обратную связь, ваш второй шаг зависит от того, какую реакцию выдал клиент на ваш первый шаг. Если вы этого не знаете, ваше действие основано исключительно на веровании, что некий зомбирующий рекламный ход должен сработать, должен обязательно сработать. И работает. Еще как работает. Потому как в гипнозе находятся производители рекламы и ее заказчики. Некий подсознательный символ в рекламе, который без лупы не разглядишь, оказывает сильнейшее закадровое или подпороговое влияние. Вот и скажите, разве не под гипнозом все те, кто в это верит? Я думаю, что все это ерунда. И чем сильнее в рекламе акцент сделан на бессознательном влиянии, тем хуже реклама. Правило первое. Хорошая реклама строится на осмысленном обращении к потребителю. Иллюстрацией или текстом, образно или буквально, не имеет значения. А если вы сумели выложить из микробов подсознательную команду «покупайте нашу мебель», то это ваши проблемы. Это не работает. В качестве довода я могу привести в пример понимание языка тела движений. Попробуйте на переговорах общаться без слов, но при этом демонстрировать батарею располагающих жестов и поз. Очевидно, что это провальный вариант. Правильная речь и располагающие жесты дополняют переговоры, дополняют рекламу, а не являются их основой. Правило второе. Любые подпороговые и бессознательные влияния в лучшем случае дополняют рекламу, но не являются ее основой. В идеале, любая рекламная конструкция должна разрабатываться без учета подсознания, и только потом ее можно, но не нужно, дополнять подсознательным содержанием. Так как психологи, как никто другой, осведомлены о возможных влияниях и воздействиях на сознание и подсознание, многие всерьез начинают думать, что лучшую рекламу смогут создать именно психологи. Это миф. Причем миф очень опасный для вашего рекламного бюджета. Психологов не следует подпускать к созданию рекламы. Задача психолога – дать психологическую оценку рекламе. Функция психолога в рекламе исключительно экспертная. Правило третье. Не подпускайте психолога к созданию рекламы. Он не знает ваш бизнес, и потому налепит вам зеленые буквы, триггеры, архетипы по Юнгу и пирамиду Маслоу. Задача психолога – экспертиза рекламы и устранение ошибок психологического толка. Психолога можно включить в состав творческой группы. Он лучше вас знает психологию человека, психологию масс и может оказать вам неоценимую помощь. С психологом можно и нужно консультироваться по поводу существующих рекламных решений. Но доверять ему создание рекламы вам не следует. Искренне надеюсь, что использование этих простых правил поможет вам избавиться от многих заблуждений, которые стоят иногда очень больших денег, и начать делать еще более эффективную рекламу, столь необходимую в острейшей конкурентной борьбе на рынке.